Тарас Осачев. Волшебник страны Рус. Читает Михаил Обухов. Пролог. Наконец-то. Боль ушла. Новое вместилище. Слишком много я об этом думал и много изучал этот вопрос. Именно поэтому и слегка недоумевал, когда наконец попал в него через все эти страдания и потрясения. Как-то это оказалось неожиданно тяжело, трудно. Словно вместилище совсем не было готово меня принять. Неблагодарный кусок плоти. Я готовил тебя почти 10 лет. Я заботился о тебе, как о самом себе. Так, ладно, не раскисаем. Впереди много работы и очень мало времени. Но сколько им понадобится времени, чтобы найти мою душу? Дам им пару месяцев. Раньше все равно не успеют. Да что ж такое? Как же это, оказывается, тяжело. И ведь никто о подобном не пишет в своих пыльных трактатах. Хотя грех жаловаться, я все же жив. Да что с этим телом не так? Я все понимаю. Разум специально ослабляется и подавляется для экономии места, так сказать. Но ощущения такие, словно... Хм, а это что? Что за... Чьи это воспоминания? Откуда они тут вообще? Да и сколько? Милостивая владычица. Это какой-то кошмар. Где я? Куда я попал? Что происходит? Странная ситуация, неприятная. Да и чего уж греха таить, ужасно нервная. Паника у моей сущности была недолгой, а затем пришлось спешно связывать себя с новым сосудом души, оснащая астральную суть новыми каналами управления этим... пусть будет телом. Мешало то, что вместилище еще не забыло раннюю душу, что не так давно его покинуло. Наивно надеялась на что-то и всячески старалась отвергнуть мое вмешательство, растягивая время и усложняя процесс подчинения и слияния. Странные эти вместилища. Почему они всегда предпочитают скончаться, причем эта проблема только у людей? Неужели сама природа оснастила нас таким суицидальным механизмом? Попал под повозку и помер. Упал с дерева, опять же помер. Грибы ядовитые доводят до кровавого поноса и снова смерть. Что за хрупкие оболочки? Ты на них тратишь часы и дни, а они всегда готовы отдать концы по любой мелкой бяке или слабом кашле со стороны чумного смертника. Но не буду жаловаться. Главное, что сегодня смог выжить, а остальное решить несложно при наличии времени. Да, дорого и долго, но уже несложно. За первые сутки пребывания в новом сосуде души я понял несколько интересных вещей, и после нервной дрожи, в сущности, сделал пару удивительных открытий. Во-первых, это не то тело, что я готовил. Более того, это тело ребенка, еще не изувеченного гормональной бурей. Предположительно, это мальчик. Но пока это достоверно неизвестно. Нет нужных связей. Однако окружающая меня помойка явно никогда не была обласкана женским вниманием. Так что все указывает на мальчика. Во-вторых, состояние тела весьма недвусмысленно намекает на то, что я залез практически в труп, сменял одну ситуацию на такую же, если не хуже. Сил в теле едва-едва хватает на мое отторжение. В-третьих, это не мой мир. От слова «совсем». Ну, ни капли не мой. Лично я все эти новости склонен считать хорошими и даже в чем-то обнадеживающими. Детское тело не способно избавиться от взрослой сущности априори. Оно даже доблестно умереть не способно в попытке противодействия. Духу не хватит. Слишком еще сильны инстинкты. Вот мое старое тело, оно да, от одной только попытки в него залезть, померло бы в считанные мгновения. Тупо из принципа. А тут все упирается в тривиальное время, которого вроде бы пока хватает. Ведь если мир не мой, то мне особо ничего не угрожает. Теперь. Во-вторых, чудесное воскрешение полумертвого дитя – это внимание и некая доля славы, что поможет мне скорее прийти в себя на дополнительном питании, что дают всем необычным детенышам. Да, будем считать, что все в целом нормально. Могло быть в разы хуже. Из интересного и пока еще непонятного, жизнь в этом разбитом сосуде поддерживается кем-то со стороны. Интересно, что за целитель сидит около бездушной оболочки и просто поддерживает ее вместо того, чтобы просто ее исцелить? Наверное, какой-то ученый или садист, но куда более вероятно, просто безумный лекарь, помешанный на тайных знаниях. Думаю, мы с ним потом еще поладим. Я в свое время хотел изучить медицину, а тут и повод будет хороший, да и будет что на пару вспомнить. Плюс к этому, несмотря на молодость тела, в его пыльном и грязном загашнике памяти нашлось немало интересных сведений. К сожалению, даже это тело понимает, что знаний в нем хрен да маленько. Но ничего, это тоже вопрос времени и желания. Ну и последнее. Иной мир. Хейлерийцы меня тут точно не найдут. А если повезет, то я еще и в спину им ударить сумею годы спустя. Хе-хе. Ладно, мечтать не вредно. Тем более перед такой кучей работы, где слово «куча» взято не случайно. А с другой стороны, почему мечтать? Новое тело поможет мне собраться с силами, что было бы крайне проблематично делать дома под носом у врага. К тому же я не ощущаю никаких блоков магии вокруг. А это уже хороший и весьма обнадеживающий знак. Вполне неплохо. Можно даже с натяжкой сказать, что я доволен. Но это нелепое тело. Сколько же мне тебя ломать? Прогнись. Вот так. Фух, хоть глаза открыть смогу. Рассчитался, потратился, понадеялся. Время полного слияния увеличилось на часы. Но ничего, главное начать видеть, поглощать новые собственные образы и укладывать их в память этого убогого тела на мои собственные места хранения, убеждая вместилище, что я с ним теперь надолго и ничего с этим поделать нельзя. Пусть принимают уже свершившийся факт о том, что я — зло неизбежное. Может, неделю оно еще подергается, фантомами меня потревожит малость, да успокоится, смирится со своей участью и отдаст мне все бразды правления. В конце концов, каких-то иных хозяев в этом сосуде я пока не встречал. Глаза заработали, но не сразу. Однако куда мне было торопиться? Свет проклюнулся через мои новые энергетические каналы, давая мне новые сведения по состоянию здоровья нового вместилища. Да, срач в этой голове был жуткий. Наверное, я уже успел заразиться бывшей личностью. Фу, аж передергивает от одной мысли, что часть этой откинувшейся детской сущности теперь навеки со мной. А что там снаружи? Да, я не был полноценным зрителем, если кто так подумал. Мое текущее состояние проще всего описать как присутствие в пустой и круглой комнате, где с одной стороны насрано и все завалено мусором, а с другой — чистота и минимализм во всей красе, только я и пара книг, над которой открылся потолок, и мир просто поворачивается ко мне сам, позволяя смотреть на него через провал в потолке. Сначала все было предсказуемо. Только свет и неясные тени. Глаза закрывались и открывались снова, стараясь улучшить обзор с каждым разом. И на каждое такое открытие я трачу все больше сил для настройки глаз. Точнее, не глаз, а каналов на новые реалии, включающих в себя четкость, цветность, слоистость и тригонизацию. Я не торопил это событие. Мне нужно было еще много чего доделывать, чтобы вместилище стало принимать меня как родного, а точнее, как единственного своего хозяина. Время в любом случае играет в мою пользу. А неясные тени и чужие воспоминания обнадеживают и одновременно пугают до одури. Время шло. Зрение потихоньку улучшалось и выходило на вполне рабочий режим близорукого дальтоника. Я же устраивал свое первичное внедрение в новый сосуд души, подчинял часть энергетических каналов и завязывал их на себя любимого. Вместилище сопротивлялось, но уже куда менее активно. Я был его единственной альтернативой на данный момент. Так что мир налаживать стало проще. Наконец я утвердился в мысли, что тело мне досталось все же мужское. И слова владычицы, что так. Конечно, если все делать по науке, то мне стоило продолжить наладку каналов. Но я все же отвлекся на органы зрения, показавшие мне двух аборигенов, мужчину и женщину. Романтика и умиротворение. Люди тут такие же, как и у нас. Мужчина оказался уверенным в себе, хотя даже на первый взгляд я ощущал фальшь в его поведении, ложь в глазах, ложь на губах и даже в позе. Лекарь испускал свет из своего тонкого жезла прямо в мои новенькие прекрасные свеженастроенные глаза. Сжечь, что ли, их пытается? Маг-недоучка. Я напрягся и вместилище прикрыло веки, подчиняясь приказу. Однако представьте себе наглость. Этот мужлан отпер один из них снова. Прямо так, руками. Беспредел, не знающий границ. Охренел совсем. Я же снова ослепну так. Нельзя издеваться над убогим вместилищем. Изверг-садист. Нет в тебе жалости к умирающему дитятке. Даю очередное усилие и сжимаю тугие и непослушные зрачки, уменьшая поток света на слабую сетчатку. Силы тают, как свечи на пожаре. Но хоть своего я добился. От меня отстали. Наступил покой. Бред какой-то и совершенно непонятный до кучи. Ночью меня никто не трогал, позволяя вплотную заняться своим новым телом. А утром тот самый идиот в белом, что вчера подло игрался с моими будущими глазами, приперся вновь и повторил свои действия. Да, вы представьте, он, очевидно, еще и хвастался этим другому мужику в белом. Две гиены, палачи, издеваются над ребенком и улыбаются. Надо связываться с органами слуха, хоть буду знать, что они там так бурно обсуждают. Знал бы, чем мне обернется эта затея, оставил бы слух на самую последнюю очередь в моем огромном списке восстановительных процедур. Связь с телом медленно оттаивала и давала свои плоды. Моя сила плавно и приятно прорастала в энергетические основы вместилища, позволяя мне самостоятельно обращаться к различным органам и считывать их сигналы. Настало время моторики, подконтрольного сердцебиения, работы некоторых органов. Да, теперь я властелин этого тела. И зачем я потратил силы на восстановление связи со слухом? Вот чего мне в тишине не сиделось? Кто тянул меня в эту клоаку? Звуки шквалом давили меня внутри вместилища, а я еще не мог управлять системой ограничения и сортировки. Не дошли еще мои астральные руки до этого. Зачем торопился, идиот? Пришлось слушать все подряд. Странное и нервное время. Ни сна, ни отдыха, ни тишины. Язык местных аборигенов, разумеется, был мне незнаком, поэтому пришлось постепенно поглощать гнилые воспоминания ранней личности. Омерзительно и неприятно. Но хоть заодно приобщусь к местной культуре. Шок, отрицание, гнев, непонимание, разочарование, желание покончить с собой и принятие тщетности усилий. Вот что я ощутил, когда разобрался в структуре умственно отсталой части этого сосуда для души. Работа важнейшего человеческого органа оказалась до безобразия низкой, словно им раньше вообще не пользовались. Да у средней крысы интеллект выше, да что там, у речных рыбок мозговая активность и то повыше будет. Да еще и магические эларисы атрофированы за ненадобностью, причем, видно, отмирали они поколениями. Тригониз отсутствует как органический класс. Костная основа не напитывается магическим эфиром и в целом находится в ужасном состоянии. Это не сосуд. Это груда паршивого рыночного мяса для прокорма сторожевых собак. Злобная судьба. За что ты меня так ненавидишь? Чуть позже я смирился. Снова начал вкладывать частицу своей сущности в тело умственно отсталого идиота с интеллектом не выше, чем у дров. И почему боги отдали его именно мне? Им там заняться больше нечем? За что же так? Прежний владелец не зря отсюда смотался, небось. Ну вот, опять апатия. Опасно, нерационально, но иного шанса я сейчас не видел. Надо было собраться с духом и пахать, как проклятый. Да и слишком уже крепко я связывал себя с телом, что в данном конкретном случае не есть хорошо. Но без ложной связи и нужных для меня органов это существование еще хуже смерти, в которой хоть какие-то альтернативы мне были обещаны жрецами. Ладно, годы пройдут, голову разобью, но я выращу все необходимое и смогу, наконец, обращаться к великой свободной энергии. Осталось только понять, как прожить необходимые годы в таком ужасном сосуде. Или все же смерть? Несмотря на убогий словарный запас, я очень сильно старался постигать этот мир. Человек в белом, захаживающий ко мне каждый день, оказался новым для меня видом слуг. Врачом обыкновенным, нетитулованным, условно-бесплатным и метафорически полезным. Имеется в виду, что они тут градировались на медицинских работников, врачей обычных, кандидатов, профессоров и министров. Причем логика была такой, что большая часть профессоров вообще людям не помогают, не говоря и про министров, которые, как я успел услышать, еще и вредят, видимо, чтобы у низших слоев всегда была работа. Ну, это во всяком случае логично. Странно. И, как вы, наверное, поняли, на высшую категорию мне рассчитывать не приходилось. Зато мой врач претендовал своими замашками минимум на целителя. Хотя, на мой скромный и непредвзятый взгляд, его работа больше походила на труд нянек или сиделок для немощных стариков. Я ни в коем случае не хочу обидеть тех двух тетушек, что омывали мое тело и меняли пакеты с питанием. Они просто золотые и свою работу делали на отлично. Тщетные попытки сжечь мои органы зрения на поверку оказались попыткой разглядеть душу внутри сосуда. Весьма экстравагантный способ, не правда ли? Я бы даже сказал экзотический. Этот сеньор много понимал в извращениях, как я погляжу на его методы. Ну, кто, скажите, кто так проверяет наличие души? Я сжалился над ним. Помогал в благотворительных целях. Отводил глаза, моргал, когда он просил. В общем, работал как раб, но баловать его не хотелось. Он и так ни хрена не делал. Кормили меня через кровь, да и то не он. В целом и все, вот и весь уход. Так что я периодически просто отключался от зрительных органов и занимался сам собой. Работа и так непочатый край. А я тут помогаю убогим и ерундой занимаюсь. Если назвался врачом, соответствуй. От меня ты чего хочешь? Наверное, уже вторая неделя подошла к завершению, когда я закончил первичную настройку и синхронизацию энергетических каналов души и нелепого недоразвитого сосуда без мозгов. Тело сдалось, признавая мою силу и власть. И работать стало намного, намного проще. Расширение же магической основы высасывало из меня силы, как битва с ленивым драконом. Однако я быстро выяснил, что питательные элементы для сосуда, подающиеся через кровь, вполне достойны уважения. Я даже выделял время и размышлял над этим. Интересная, кстати, идея и неплохая реализация, однако не хватало целого списка полезных элементов для молодого и восстанавливающегося тела. Ну, как ходить, сам начну, найду. Чай, не труд какой. Не знаю, как вам описать то, что я понял, так, чтобы и вы это поняли. Ну, вот представьте себя в дорогой машине. Это те, которые, как повозки, только самоходные. Внутри в салоне вы все сделали, как полагается. Вас все устраивает, даже сиденье приняло форму вашей задницы. Кожа вокруг, лоск, красота и изящество в каждой строчке. Вы довольны и уже хотите сказать, что это то, что вы всю свою жизнь и хотели. Но затем вы выходите из этой повозки, и что вы видите? Разбитый жизнью корпус, ржавый остов и все, что к нему крепится. Отрицание, ярость и трепет. Я явно на плохом счету у богов обоих миров, раз меня так гнусно подставляют. В то время, пока я занимался самым необходимым, остальное постепенно приходило в негодность. И снова все ресурсы в новое русло, на ремонт и восстановление оболочки. Не вместилище, а разбросанный мусор из кусочков памяти в куче медицинских отходов. Свезло, нечего и добавить. Неудивительно, что ранняя душа покинула тело. Да мне еще и заплатить должны были, что я в него вообще вселился. И еще со мной случился довольно смешной случай. Играл я на днях со всеми параметрами своего организма и ненадолго отключил сердце, дабы провести тонкую настройку энергетического канала управления, и выправил врожденный порог путем новой информационной сети в нарастающих тканях. Все было сделано филигранно, тонко и изящно. Тело могло бы так пролежать минут 5. Много ли мне было надо? В любом случае, сосуды поддержали бы кровоток, а кровь я специально перенасытил кислородом. Однако всего через минуту, как я только начал, ко мне забежал врач с помощником и попытался выбить душу из тела, что так заботится о новой оболочке. И делал он это прямо так, кулаком по груди. Знаете, это я еще стерпеть мог, но когда он меня приложил дефибрилятором и впустил в мое тело высшую магию огня в виде молнии, честно, я с неожиданностью признал его мнение и запустил орган на обычный режим. Варвар-врач успокоился и, видимо, решил, что новая душа ему подчиняется. Ну-ну, я и потом все сделаю, когда сил будет больше. А пока просто тактически отступлю. Сколько уже прошло времени? Даже не знаю. Мне кажется, что не меньше 2 вечностей. Ну да ничего, я молодец. Я все сделал как надо и готов к последнему шагу. Фу, поглощенные воспоминания отдавали тухлой рыбой. Не словарный запас, а дерьмо мифического единорога. Сосуд дожил до почетных 11 лет, а ощущение такое, что он родился неделю назад и сразу попал в помойное ведро, где и питался. Ну и это я из вредности отвлекаюсь. Астрал весь дрожит от напряжения. Последний рубеж пройден. Я связал свое астральное тело и новое физическое. Тесно, конечно, неуютно. Но ничего, пообносится, растянется по размерам и притрется, где положено. Стерпится и слюбится, как тут говорят. Пора уже из кровати вставать, да выяснять, что, куда и нафига вообще. Все заново проверяем. Регенерация на уровне воина, магический потенциал подобен маятнику, внутренние органы восстановлены для нормальной минимальной работы. Мозг развивается. Я готов. 3-4. Слияние.